Вечер, развалины геометрии, точка, оставшаяся от угла. Вообще, чем дальше, тем беспредметнее. Так раздеваются догола. Но останавливаются, и заросли скрывают дальнейшее, как печать, содержание послания. А оказалось бы, слабее и начать. Луна, изваянная в Монголии, прижимает к бесчувственному стеклу прыщавую лезвиями магнолии гладко выбритую скулу. Как войску, пригодному больше к булочным очередям, чем кричать «Ура!», настоящему, чтобы обернуться будущим, требуется вчера. Это комплекс статую, слиться с теменью, согласной внутренности скрипя. Человек отличается только степенью отчаяния от самого себя.